Глава 17. Старший инспектор полиции Нил сидел за своим письменным столом, выглядя при этом крайне официально. Он вежливо поздоровался с Пуаро и указал ему на стул. Но как только молодой полисмен, который объявил о приходе детектива, скрылся за дверью, манера его поведения резко изменилась. «Ну, а теперь зачем вы гоняетесь, вы загадочный старый черт?» — осведомился он. «Что касается моего расследования, — ответил Пуаро, — то вы уже в курсе дела». «О да, я просмотрел кое-какие материалы, но не думаю, что вы много вытащите из этой конкретной норки». «Почему вы называете это норкой?» «Потому что вы работаете в точности как хороший мышелов». Как кошка, которая сидит возле норки и дожидается, когда мышка вылезет наружу. Ну, если хотите знать мое мнение, в этой конкретной норке никакой мышки нет. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что вы не нароете там сведения о неких сомнительных транзакциях. Сами ведь знаете, какие они, эти финансисты. «Смею утверждать, что у них там полно темных делишек и всякого такого прочего, особенно в сфере добычи полезных ископаемых и разных там концессий, и особенно нефти. Но фирма Joshua Restrick Limited имеет хорошую репутацию. Вернее, фамильный бизнес был таковым, но теперь его таким назвать уже нельзя. У Саймона Рестрика детей не было, а у его брата Эндрю есть только одна дочь. Там была еще престарелая тетка с материнской стороны. Дочь Эндрю Рестрика жила у нее некоторое время после того, как окончила школу, и ее мать умерла. Тетка умерла от инсульта примерно полгода назад. Слегка помешанная, я бы сказал, была дама, принадлежала к какому-то довольно странному религиозному обществу. Но от таких никакого вреда не бывает. Саймон Рестрик был совершенно обычным человеком, ничем не выдающимся, нормальным, хитрым и расчетливым бизнесменом. Его жена любила вращаться в обществе. Они поженились в довольно позднем возрасте. А Эндрю? Эндрю, как представляется, страдал любовью к путешествиям, охотой к перемене мест. Но никаких компрометирующих фактов против него нет. Никогда нигде подолгу не задерживался, ездил по всей Южной Африке, Южной Америке, был в Кении и во многих других местах. Его брат не раз настоятельно просил его вернуться домой, но тот и слышать об этом не хотел. Ему не нравился Лондон. Он не любил заниматься бизнесом, но, кажется, у него был этот наследственный дар Рестриков — умение делать деньги. Он занимался месторождениями полезных ископаемых и тому подобными вещами. Не охотился на львов, не увлекался археологическими раскопками, не занимался сельским хозяйством, ничего такого. Все его сделки были чисто деловыми, и все они приносили хорошую прибыль. Другими словами, он был самым обычным бизнесменом. «Да, это, пожалуй, самое точное определение. Не знаю, что заставило его вернуться в Англию, когда умер его брат. Возможно, его новая жена, он ведь женился вторично. Красивая женщина, намного моложе его. В данное время они проживают в доме старого сэра Родрика Хорсфилда, чья сестра была замужем за дядей Эндрю Рестрика. Но, как я полагаю, это временно». «В этом есть что-то для вас новое, или вам уже все это известно?» «Я знаю большую часть», — ответил Пуаро. «А не было ли в этом семействе случаев психических заболеваний?» «Не думаю. Если, конечно, не считать старую тетушку с ее странными религиозными увлечениями. Но и в этом нет ничего необычного, особенно для женщины, живущей одиноко». «Стало быть, все, что вы можете мне сообщить, это то, что у этого семейства полно денег». «Полно», — подтвердил старший инспектор Нил, — «и все вполне законные. Часть своих активов, заметьте, Эндрю Рестрик вложил в семейный бизнес. концессии в Южной Африке, шахты, месторождения. Могу предположить, что когда они начнут разрабатываться или будут выставлены на рынок, то принесут огромные барыши. — И кто их унаследует? — спросил Пуаро. — Это зависит от того, как ими распорядится Эндрю Рестерик. Это его забота. Но я бы сказал, что у него нет ни одного явного наследника, за исключением жены и дочери. — Значит, в один прекрасный день обе они унаследуют весьма значительные деньги? — Да, можно ожидать. Полагаю, у них имеется приличное количество семейных трастов, находящихся в доверительном управлении, обычные для Сити и Игрища. А нет ли, например, какой-нибудь другой женщины, которой Эндрю мог бы что-то оставить? На этот счет никаких сведений не имеется. Не думаю, что это вероятно. У него же есть красивая молодая жена. — И какой-нибудь молодой человек, — задумчиво произнес Пуаро, — мог бы без особого труда все это выяснить. — Вы хотите сказать, и женился бы на этой дочери? В этом деле у него не было бы никаких препятствий, даже если бы ее отдали под опеку как несовершеннолетнюю или как-то еще ограничили в правах. Конечно, отец мог бы лишить ее наследства, если бы захотел. Пуаро заглянул в аккуратно выполненный список вопросов, который держал в руке. — А что насчет галереи Уэддерберн? — Интересно, вы добрались и до этого? У вас был какой-нибудь клиент, который консультировался насчет подделок? — А что, они занимаются продажей подделок? — Да нет, дело не в продаже подделок, — укоряющим тоном ответил старший инспектор. — Просто было у них такое неприятное дело. Один техасский миллионер купил у них парочку картин и заплатил за них невероятные суммы. Они продали ему одного Ренуара и одного Ван Гога. Картина «Ренуар» — это была голова юной девушки, вызывала определенные сомнения в смысле подлинности. Ни у кого, кажется, не было никаких оснований утверждать, что галерея изначально не приобрела ее как добросовестный покупатель. Было судебное расследование. Пригласили кучу экспертов, искусствоведов, и все они выдали свои заключения. И, как обычно, в конечном итоге выяснилось, что все они противоречат друг другу. Галерея, как бы то ни было, предложила миллионеру выкупить картину обратно, но тот отказался, поскольку самый последний и самый модный эксперт клялся и божился, что картина подлинная, но она и осталась у него. И тем не менее возникло множество слухов и подозрений, и они так и висят в этой галерее. Пуаро снова заглянул в свой список. — А что по поводу мистера Дэвида Бейкера? Вам удалось что-нибудь узнать? — Ох, он из этих подонков, никчемные людишки, сбиваются в банды, громят ночные клубы, употребляет все эти пурпурные сердца, героин, кокаин. Девицы по таким с ума сходят. Он из тех типов, которых они вечно жалеют и по которым плачут, утверждая, что у него, видите ли, очень тяжелая жизнь, а он весь из себя такой чудесный гений. Его картины не ценятся. Ничего в этом нет, кроме старого доброго секса, если хотите знать мое мнение». Пуаро снова заглянул в список. «А что вам известно о мистере Рис-Холланде, члене парламента?» «Делает хорошую карьеру как политик. У него есть дар убеждать людей, и он умеет бойко болтать. Была парочка несколько сомнительных операций в Сити, но он из этого вполне прилично вывернулся. По-моему, скользкий типчик». Нажил весьма приличные деньги за счет разных сомнительных делишек. Пуаро, между тем, дошел до последнего пункта в своем списке. «А что насчет сэра Родерика Хорсфилда?» «Милый старичок, но немного не в себе. Ну и нос у вас, Пуаро, куда вы его только не суете, а?» «Да, в специальной службе». По-английски «special branch» — это отдел департамента уголовного розыска, политическая полиция. Также занимается охраной членов королевского семейства и государственных деятелей, английских и иностранных. «Нынче большой переполох, и все из-за этого всеобщего помешательства, стремление непременно писать мемуары. Никто не представляет, какие еще нескромные откровения выплывут наружу в следующий раз. Все старики из этой службы и из других наперегонки стараются успеть вывалить на публику свои собственные варианты того, что они еще помнят, особенно о нескромностях и неблагоразумии других. Обычно это не имеет особого значения, но иногда, ну, вы понимаете, кабинет меняет свою политику, и никому не хочется кого-то обижать или наступать кому-то на хвост, устраивая негативную публисити. Так что мы стараемся унять и приглушить этих старичков. С некоторыми приходится нелегко. Но если вы хотите поковыряться еще и в этом, тогда вам нужно обратиться в специальную службу. Я не думаю, что в данном случае публикация принесет кому-то какой-то вред. Беда в том, что они не уничтожают старые бумаги, а должны бы. Хранят все подряд. Однако не думаю, что там имеется нечто такое. Правда, у нас есть данные, что некая держава уже начала что-то разнюхивать». Пуаро глубоко вздохнул. «Ну, я вам хоть чем-то помог?» — спросил старший инспектор. «Я очень рад, что мне удалось узнать всю подноготную этого дела и получить эту информацию из столь высокопоставленного источника. Но нет, не думаю, что то, что вы мне сообщили, окажет мне реальную помощь». Сыщик снова вздохнул и добавил. «Как вы отнесетесь к тому, если б кто-то сказал вам мимоходом, что некая женщина, молодая и привлекательная, носит парик?» «Ничего необычного в этом не вижу», — ответил старший инспектор Нил и добавил с некоторой резкостью. «Моя жена, к примеру, носит парик, когда мы отправляемся куда-нибудь в отпуск. Это помогает экономить время и усилия». «Прошу прощения», — сказал Эркюль Пуаро. Мужчины начали прощаться, желая друг другу доброго дня. И тут старший инспектор спросил. «Вы, я полагаю, получили всю информацию о том самоубийстве в жилом комплексе? Я вам все послал». «Да, благодарю вас. По крайней мере, все официальные рапорты и факты. Голые факты». «Вы тут о чем-то сейчас говорили, и это напомнило мне о том деле». «Я сейчас припомню. Это была обычная, довольно печальная история. Женщина, любящая повеселиться, любящая мужчин с деньгами, позволяющими жить беззаботно. Никаких особых забот, пила слишком много и покатилась по наклонной. И тут у нее вдруг начинается то, что я называю помешательством на собственном здоровье. Знаете, как это бывает? Женщина вдруг решает, что у нее рак или что-то в том же роде. Она консультируется с врачом, и тот говорит ей, что у нее все в порядке. А она ему не верит и уходит домой с этим убеждением. Если хотите знать, обычно это происходит потому, что она внезапно осознает, что уже не столь привлекательна для мужчин, как раньше. Это ввергает их в настоящую депрессию». «Да, такое все время происходит. Они чувствуют себя одинокими, надо полагать. Бедняги. Миссис Шарпантье была как раз из таких. Не думаю, правда, что кто-то...» Тут он резко остановился. «Ага, конечно, вспомнил. Вы же спрашивали об одном из членов парламента, о Рис Холланде. Он сам из тех, кто любит повеселиться, но скрытно, не на публике. Как бы то ни было... Луиза Шарпантье была когда-то его любовницей. Вот и все». «Это была серьезная, длительная связь?» «Да нет, я бы так не сказал. Они вместе посещали разные сомнительные клубы и тому подобные заведения. Вы же знаете, мы ведем скрытное наблюдение за подобными делами. Но в прессе никогда ничего по этому поводу не появлялось, ничего подобного. Понятно. Это продолжалось некоторое время. Их видели вместе, там и сям, примерно в течение 6 месяцев. Но я не думаю, что она у него была единственная. Да и он у нее наверняка был не единственный. Ну, вот. Можете что-то из этого выжить, а? Не думаю, — ответил Пуаро. Но тем не менее, — сказал он себе, уже спускаясь по лестнице, — тем не менее это связь, и она объясняет волнение и смущение мистера Макферлейна. Эта связь незначительная, но связь между членом парламента Имленом Рис-Холландом и Луизой Шарпантье. Скорее всего, это ничего не значило, да и с какой стати? Но все-таки... «Слишком много мне стало известно», — сердито сказал себе Пуаро, — «слишком много. Мне известно понемногу обо всем и обо всех, но я никак не могу свести все это воедино, в одну картину. Половина этих фактов не имеет отношения к делу, а мне нужна целостная картина. Картина! Полцарства за картину!» Последние слова он произнес вслух. «Простите, сэр», — переспросил мальчик-лифтер, удивленно оборачиваясь. «Нет-нет, ничего», — ответил Пуаро.